А как же тогда ставить задачи самим себе и актеру? Козинцева нет, спросить некого. Чувствуем себя дураками. Вот в воскресенье все ясно. Зло плохо, раскаяние хорошо, прощение еще лучше, а любовь к Катюше подсознательна. Пиши инсценировку и ставь. А с Пановой все по-другому. Очень жизненно, талантливо, но как делать, непонятно. И тут я узнаю, что она проездом в Москве. Позвонил ей в метрополь. Говорю, студент, то все, ставим спутники и много вопросов. Какие, например? Ну вот хотя бы какова главная идея? Ведь нужен замысел, а он нечеткий. Как же вы берете ставить повесть, когда не можете уяснить ни идею, ни замысел? Мы ее ставим, потому что она нам нравится, и в замысле в конце концов разберемся. Но просим нам помочь, если можно. Она, чувствуется, удивилась, усмехнулась и назначила встречу на завтра. Приходим с Азаровым в метрополь. Виля хоть приодет, а я в старье и смущаюсь. Она у нас встретила в прихожей, предложила сесть в гостиной, а сама продолжала разговор по телефону. И мы пока ее разглядывали. Большеротая, гладко причесана, в строгом костюме со знаком сталинской лауреатки. Потом подсела к нам, улыбнулась и спросила, в чем затруднение. Виля начал что-то плести, чего и я не понял. Она слушала внимательно, но не дослушала и крикнула какую-то Олю, чтобы та принесла яблоки. «Ешьте, пожалуйста, не стесняйтесь». Мы взяли по одному. Не дослушав Вилю, она, видимо, поняла, в чем дело, и стала говорить, что повесть ее для постановки малопригодна, так как там нет драматургии, к которой мы привыкли, а есть, мол, драматургия жизни. «Вы читали «До Спассоса», что писала она ее под свежим впечатлением от увиденного, что в войну она была и в тылу у немцев, и работала в санпоезде, и навидалась всего, и думала не о беде, а о правде, которую так трудно написать, и что часть персонажей у нее реальные люди, а часть придуманные, и что идея сама собой должна возникнуть из всего рассказанного, если уж она нам так нужна». Закончила она с улыбкой. «Вообще-то мы сами знали, что она нам поведала, кроме «До Спассоса». Но думали, вдруг она скажет, сделайте так-то и так-то. Еще хотелось с ней познакомиться. Последнее нам удалось, а вот рецепта мы не услышали. Потом она предложила нам чаю, мы отказались, и она расспрашивала, что мы делали в войну, и что происходит у нас во ВГИКе. На наш же вопрос Вера Федоровна ответила, что в санпоезде проработала недолго, и что с малолетними своими детьми или родственниками, я не понял, скиталась по оккупированной зоне. Под конец она вызвалась прочитать нашу инсценировку, но предупредила, что завтра вечером уезжает в Ленинград. Если мы принесем ее сегодня или завтра утром, то к вечеру она сможет с нами встретиться и что-то сказать. Мы обещали позвонить ей и прийти, но бумаги у нас были в таком расхристанном состоянии, да еще и недописанные, что давать ей их в таком виде было стыдно и бессмысленно. И мы не позвонили ей. Она проводила нас до лифта и пожелала удачи. Постскриптум, 1997.